Сомнамбула. Книга вторая. Другая сторона Луны. Эпизод первый. Явление черных исполинов. Группа астероидов Троянца Юпитера, крейсер «Вольный», ноябрь 2468 года. «Твари!» — с чувством вырвался здоровяк Роберто Квалья и швырнул на стол гибкий инфомонитор с текстом. «Полюбуйтесь, товарищи, что пишут наши союзнички! Тысяча протонных вихрей им в сопло!» Кто-то включил запись, и в кают-компании зазвучал размеренный, лишенный эмоций голос. «Возлюбленные братья и сестры! Заблудшие овцы так называемого объединенного человечества, узники офисов, пленники правительственных учреждений и слепцы из специальных служб. К вам обращаемся мы, братство танцора вечности, преисполненные горячим желанием освободить вас от морального и физического гнета проклятой олигархии. Вчера, 28 октября 2468 года, в группе астероидов Троянцы Марса, также известной как Градус Забвения, состоялось сражение, в ходе которого были разгромлены крупные формирования пресловутой Беллоны, преступной правительственной организации, которая ставит своей целью истребление высоких истин, как духовных, так и космических. В ходе сражения были уничтожены два крейсера первого ранга, 46 корветов, 31 десантный и вспомогательный корабль, 1610 офицеров Беллоны, пилотов и десантников. Потери танцоров вечности следует назвать символическими. Данное сражение на градусе забвения показало полное военное и идейное превосходство борцов за обновление жизни над костными правительственными организациями. Нет и не может быть никаких сомнений в том, что будущее за танцорами вечности. Офицер, прекращай служить преступной олигархии так называемого объединенного человечества. Бери свой корвет, лети к нам, становись на сторону истины. Боец, не слушай своих офицеров, захватывай транспорт, присоединяйся к нам. Гражданин, саботируй работу государственных учреждений. Не верь пропаганде продажных телеканалов, приветствуй новую эру. «Ну, каково?» Глаза Квалии горели праведным гневом. Первоклассный пилот, он имел крутой нрав и репутацию человека, который не раздумывая пускает в ход кулаки. Сейчас эти самые кулаки были сжаты так, что побелели костяшки. Собравшиеся в кают-компании флагмана космических сил армии пробуждения крейсера «Вольный» ответили пилоту гулом возмущенных голосов. «Типичный случай так называемой брехни!» «Да что там брехни? Это брехня в квадрате, в кубе!» Тряхнул седыми бакенбардами старший судовой врач Казимир Алексеевич. «Но как это может быть? Ведь это мы, армия пробуждения, провели бой на градусе забвения! Мы! А вовсе не они, не танцоры!» Подал голос медлительный детина по фамилии Карпов, комендор кормовой башни главного калибра. «Да, вот такую свинью подложили нам наши вроде бы союзники», продолжил политинформацию Квалья. «Что ж тогда говорить про врагов?» В разговор вступила рыжеволосая красавица Соня Ван Астен, инструктор штаба армии пробуждения. «А про врагов, товарищи, расскажу я. Послушайте-ка, что пишет по поводу боя на градусе забвения газета «Солнечный ветер». В кают-компании вновь зазвучала запись. «Дамы и господа, колонисты Марса, все люди доброй воли. Командование аэрокосмической бригады особого назначения «Беллона» сообщает, что 28 октября 2468 года в Энском районе Солнечной системы прошел ряд ожесточенных боестолкновений с экстремистски-террористическими формированиями. Боестолкновения продолжались в течение 14 часов и завершились убедительной победой вооруженных сил объединенного человечества. В боях особо отличились экипажи крейсеров «Бородин» и «Римский Корсаков», летный состав 2-й марсианской и 1-й венерианской флотилий, 2-го отдельного патрульного дивизиона, бойцы и офицеры 5-го десантно-штурмового батальона. Освобождены 47 граждан объединенного человечества, ранее захваченных и незаконно удерживавшихся экстремистами. Уничтожена крупная военно-транспортная база противника, до 50 боевых и вспомогательных кораблей экстремистских формирований. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 1000 боевиков. 25 офицеров и бойцов «Белоны» представлены к правительственным наградам. Несмотря на победу, боестолкновения показали, что настало время тотальной мобилизации всех ресурсов объединенного человечества. На вопрос «пушки или масло» мы должны дать однозначный ответ – «пушки». На 1 ноября назначено закрытое заседание расширенной ассамблеи колоний, на котором будет рассмотрен комплекс экстренных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в Солнечной системе. Погодите, «Солнечный ветер» — это же официальный орган бригады «Белона», ведь так? Осведомился Казимир Алексеевич. Все верно. Гневно сверкнув зелеными глазами, кивнула Соня ван Астен. Боевой, так сказать, листок. Я же говорю, твари! Рявкнул Роберт Акварье, бросая негодующий взгляд на инфомонитор со статьей «Солнечного ветра». Казалось, одним этим взглядом он мог бы разнести безвинное полотнище на куски. А уж что сделал бы пилот с теми, кто эту статью написал? «Боестолкновение завершилось убедительной победой вооруженных сил объединенного человечества. Вы слышали?» — раздался недовольный голос техника Конягина. «Хороша победа. Да они еле ноги унесли. Буду теперь знать, что драп на четырех костях называется на языке правительственных СМИ убедительной победой». Максим и все прочие, кто находился в те минуты в кают-компании, засмеялись. Конечно, их союзники из организации «Танцоры Вечности» — редкостные сволочи. А уж про Белону и говорить нечего. Но каждый из присутствующих верил, придет время, и они поквитаются со всеми, кто так нагло лжет трудящимся Солсиса. Квалья предложил собравшимся снять стресс старым дедовским способом, с помощью кукурузного пива, благо на борту вольного имелся изрядный запас этого пенного напитка. Сводки, обращения, плохие новости были тут же забыты. Зазвенели кружки, пилоты и техники оживились, послышался смех. Максим давно заметил, что где квалья, там и пиво. Иначе не бывает. В этот раз пилот притащил из камбуза на своем могучем плече сразу целую кегу. «Однако у вас и масштабы! Вы, голубчик, никак утопить нас решили!» — крякнул Казимир Алексеевич, когда кега грохнула днище мосто. «Не волнуйтесь, доктор, молодежь вам поможет!» — квалья подмигнул Максиму. «Конечно, поможем!» — усмехнулся он в ответ и подставил кружку под янтарную струю. «Алкоголь — зло, а звездные борцы всегда отважно борются со злом!» Шутка была немудреной, но кают-компания содрогнулась от хохота. После боя, после обидных и лживых статей и новостных сюжетов, всем хотелось расслабиться. Где-то через час, опустошив очередную кружку и допев вместе со всеми очередную песню, Максим проследовал в гальюн. Сказалось то самое свойство пива, которое породило известную поговорку «Пиво не водка, много не выпьешь». Он вымыл руки, ополоснул лицо, смахнул полотенцем капли воды и посмотрел на свое отражение в зеркале. Оттуда на Максима глянул парень с волевым подбородком, сильной линией скул и густыми бровями. Да, он звездный борец Максим был самым обычным молодым человеком, каких в Солнечной системе миллионы. Но девушки всегда награждали его самыми многообещающими улыбками. На правом предплечье Максима красовалась нашивка с литерами АП «Армия пробуждения». Правительственные СМИ, газеты, телеканалы, порталы клеймили армию пробуждения экстремистской, террористической, пиратской. Но Максим твердо знал, эти эпитеты не более чем пропагандистские клише. Клише, которыми продажные журналисты, прислужники олигархического капитала, пользуются, чтобы создавать у обывателей образ кровожадных злодеев-пиратов. Разве он, Максим, похож на кровожадного пирата? Разве кто-либо из его товарищей похож? Все они борются за правое дело, а стало быть, не могут быть злодеями по определению. И, улыбнувшись отраженному в зеркале хорошему парню Максиму Верховцеву, оригинал поспешил в кают-компанию. Судя по доносящимся оттуда возгласам и хохоту, веселье набирало обороты, и он имел все основания опасаться, что пива на его долю может уже и не хватить. Троянцы Юпитера. Как много в этом звуке. Сотни астероидов, больших и маленьких, знаменитых и безвестных, древних, как сама Солнечная система, и практически новорожденных. Патрокл, Приам, Эней, Антиф, Троил. Имена античных героев стали именами исполинских бесформенных булыжников, чьи недра, как правило, заполнены банальнейшими окислами кремния и железа. Но подчас хранят такие сокровища, по сравнению с которыми золото и платина кажутся малоценной ерундой. 5 лет назад из-за участившихся пиратских нападений крупнейшие добывающие компании Объединенного Человечества были вынуждены свернуть свою деятельность в Троянцах Юпитера. Уж очень дорого было охранять каждый комбайн, каждый модульный рабочий поселок, каждый челнок с рудой. Само собой, армия пробуждения расчищала это космическое Эльдорадо под себя. Здесь артели космических старателей добывали для звездных борцов берилит скандия, меркуриевый концентрат, желтую ртуть и сотни других ценнейших веществ. Добыча шла хорошо. Тысячи тонн полезных ископаемых превращались в реальные деньги, чем помогали пиратскому с точки зрения Объединенного Человечества и освободительному с точки зрения армии пробуждения делу жить и побеждать. Не говоря уже о том, что часть ископаемых отправлялась непосредственно в оазис «Святая святых», главную базу армии пробуждения. Там, на кораблестроительных верфях и фабриках, полезные ископаемые превращались в силовой набор и обшивку крейсеров, корабельные двигатели, в оружие. Товарищ Альфа, вождь и главнокомандующий армии пробуждения, относился к троянцам Юпитера с повышенным вниманием. «Троянцы — наш волшебный огород», — любил повторять он. После боя на градусе забвения эскадра армии пробуждения разделилась на 2 отряда. Один из них, в составе крейсеров «Вольный» и «Честный», специально сделал большой крюк и залетел в группу троянцев Юпитера, чтобы проверить грядки этого огорода. На грядках все было более-менее. На обзорном экране в кают-компании «Вольного» свободные от вахты члены экипажа наблюдали за медленно плывущими сквозь пространство титаническими каменными глыбами, подсвеченными сотней стационарных прожекторов. Вокруг одного из астероидов, похожего на высокую брюкву, роились автоматические буры, горно-разведывательные роботы и вспомогательные платформы с оборудованием. Артель под управлением однорукого ветерана-старателя по кличке Лещ была погружена в трудовые будни. Работники попивали безалкогольное пиво, раскорячившись в невесомости возле мониторов наблюдения. Повинуясь их приказам, то один, то другой бур устремлялся к поверхности астероида, чтобы вскоре исчезнуть из поля зрения в облачке черной пыли. Группа подрывников из команды опытного старателя Глумова завершила подготовку шурфов, и облаченный в оранжевый скафандр Глумов знаками поинтересовался у бугра, как, мол, можно рвать. Лещ дал добро, и трехкилометровую сушеную брюкву прямо на глазах у Максима осторожно разобрала ползучими взрывами на куски. Судя по переговорам в эфире, обнажившиеся богатства астероида очень обрадовали и подрывников Глумова, и артельщиков Леща. Старатели много и радостно шутили про премии, про отпуска и помощь родным. В общем, первые 10 часов в секторе троянцев Юпитера прошли в штатном режиме. Небольшой, в сравнении с хищной громадой вольного, крейсер «Честный» принял несколько тысяч тонн ценных руд, прихватил на стыковочные узлы десяток нуждающихся в ремонте посудин, взял на борт отработавших свою вахту старателей и отбыл из сектора. Вольный, по приказу товарища Альфы, который намеревался тщательно ознакомиться с перспективами рудоносности этого района троянцев, остался еще на сутки. Нагнать в ближайшие дни «Честный» для новейшего крейсера армии пробуждения не составляло труда. Все шло, как и вчера, по графику. Артель Леща ковырялась в остатках астероида брюквы, глумовцы обследовали на предмет подрыва следующий кусок реликтовой межпланетной материи. Появление незваных гостей нарушило эту производственную идиллию. Под аккомпанемент нервного радиообмена между дозорными объедками на траверс астероида Троил вышли два корабля странной конструкции. Каждый из них представлял собой стальной диск более километров в поперечнике и толщиной 90 метров. Сверху и снизу к центральному несущему диску крепились еще два меньшего диаметра. Эти меньшие диски были увенчаны чечевицеобразными башнями, ощетинившимися мощными лазерными орудиями. Максим, коротавший часы до вахты в кают-компании, от удивления привстал со стула. Ему никогда не приходилось видеть что-либо подобное или хотя бы слышать о постройке столь странных кораблей. На обзорный экран выводились данные сразу нескольких внутренних каналов корабля, в том числе тактическая обстановка и интегрированные видеопотоки из всех 8 октантов вокруг Вольного. И экипажники, равно как и командование армии пробуждения, собравшиеся в кают-компании, могли во всех подробностях наблюдать за летающими махинами. Из динамиков посыпались скороговорки радиообменов между старателями. Стало ясно, что появление исполинских дисколетов и для них явилось полной неожиданностью. «Прекратить базар в эфире!» — скомандовал, наконец, бугор Лещ и после паузы меланхолически добавил. «Надеюсь, это наши!» Его перебил дежурный диспетчер сектора троянцев Юпитера, старшина Дань Лаожень. «Внимание, внимание! Оба неопознанных объекта не отвечают на запрос свой-чужой. Это не наши корабли, повторяю, не наши корабли!» «Отставить панику!» — начальник охраны сектора, товарищ Омикрон, положил конец всем разговорам. «Это танцоры. Всем. Усилить бдительность. Боевые системы сектора переведены в режим усиленного контроля. В этот момент с дисколетами начали происходить странные превращения. Из портов, открывшихся по периметру центральных несущих дисков, на стометровых штангах выдвинулись золотистые воронки. С быстротой, неподвластной глазу, они изрыгнули облака густой непроглядной взвеси. Так каракатица опорожняет содержимое своих защитных мешков с маскировочной краской. «Да и ты ритлите им в ухо! Да объясните мне кто-нибудь, что за безобразие здесь творится!» Судя по всему, Роберто Квалья встревожился не на шутку. Он застыл перед обзорным экраном, внимательно наблюдая за происходящим. «Это правда танцоры вечности?» — поинтересовался Максим. «К сожалению», — ответил Квалья. «А это черная пыль, которой они, кажется, собрались завалить пол космоса. Маскировка. Одного в толк не возьму. Зачем так расточительно? Ведь надолго ее все равно не хватит». «Да и координаты свои они успели раскрыть», — отозвался из динамика голос Дань Лао Женя. Эфир вновь взорвался встревоженными голосами старателей. Причины для этого очень даже были. Бесформенные черные облака, вместо того, чтобы быстро рассеяться в вакууме, вдруг по воле невидимого силового воздействия образовали вокруг обоих крейсеров плоские торы-бублики. Бублики пришли во вращательное движение вокруг центров кораблей с гигантской скоростью. В итоге оба дисколета полностью исчезли за этими вращающимися ширмами. Произошло это весьма стремительно, в течение нескольких секунд. «Это не маскировка», — напряженным голосом сказал худощавый начальник отдела особых действий товарищ Бета, предпочитавший, впрочем, чтобы к нему обращались просто товарищ Дементьев. «Нет, не маскировка». «Тогда что, украшение? Какой-то ритуал?» — быстро предположил товарищ Тета, главный специалист армии пробуждения по общественным связям и культурному досугу. «Защитное поле», — глухо промолвил товарищ Дементьев. «Но не в чистом виде силовое, которое обеспечивается одним лишь высоким напряжением электромагнитного поля. Это особое сверхподвижное. Подвижная броня, состоящая из миллиардов распыленных стальных частиц». «Мать моя черная дыра!» — воскликнул пораженный Квалья. «Но откуда у них такая технология?» «Подозреваю, оттуда же, откуда у нас технология фотонного двигателя?» — прозвучал за спинами собравшихся в кают-компании спокойный голос товарища Альфа. Но тогда Максим не придал его словам никакого значения. Поначалу никто не почувствовал себя ни особенно встревоженным, ни обеспокоенным. Однако в следующую минуту начало происходить нечто такое, что даже обедавшие подвахтенные отодвинули тарелки прочь и, как зачарованные, принялись следить за событиями по ту сторону иллюминаторов. «Ты глянь, что!» — воскликнул Балагур Конягин, темпераментно ударяя себя по колену. «Глянь, что творят!» Максим поднял глаза на экран. Один из дисколетов, заключенный теперь в непроглядный кокон вихревой защиты, вдруг запустил маршевые двигатели и резво двинулся к километровому астероиду, обставленному приметными габаритными вешками с желтыми огнями. Максим, проведший полтора года на Гиперионе и немало общавшийся со старателями, знал, что такие вешки как бы говорят: «Внутри нашего астероида очень ценные ресурсы, и стоим мы здесь не просто так, а чтобы ты имел это в виду и облетал нас десятой дорогой». Дисколет, нагло пренебрегая правилами космического кораблевождения, прошел в считанных десятках метров от платформ подрывников Глумова и спустя пару секунд смел передней кромкой вихревой защиты ближайшую вешку. При этом железную вешку с квадратными ушами солнечных батарей буквально размолола в пыль абразивным потоком таинственных частиц, несущихся с чудовищными скоростями. Но это было только начало. Дисколет «Исполин» переключил режим вихревого поля. Прежний бублик, сотканный из черной пыли, преобразился в нечто вроде диска циркулярной пилы. Затем, мерцающий в свете проблесковых маячков на вешках, они включились автоматически, предостерегая чужака от столкновения с астероидом. Стально-пылевой диск врезался в бок каменной громадины. В кают-компании ахнули. «Да что они вытворяют? Самоубийцы! Психи!» Но, похоже, командир дисколета был полностью психически здоров, пребывал в трезвом уме и здравой памяти. Там, где вихревой диск соприкоснулся с реликтовыми базальтами, вспыхнул раскаленный рубец. Оранжевые искры снопами посыпались в ледяные пропасти космоса. Но самым удивительным было то, что корабль танцоров вечности метр за метром начал погружаться в недра астероида, входя в них точно циркулярная пила в неподатливый древесный ствол. Дисколет попросту распиливал астероид пополам.